Судьба литературного произведения полна неожиданностей. У каждого произведения есть свой читатель, и он меняется на протяжении веков. Редко бывает, чтобы произведение встретило признание всех слоев общества, даже современников, как это выпало на долю Вальтера Скотта, которого с равным удовольствием читали Гёте и неотесанные шотландские фермеры, или на долю Сенкевича, над чьей трилогией проливали слезы и граф Тарновский, и крестьянин его поместий. Обычно произведение становится достоянием одной общественной группы, а потом уже им зачитываются другие. Робинзона Крузо вначале читали рассудительные мещане, а потом им завладели дети. Народные песни, такие как «Песня о косовом поле» или «Калевала», выбираются из-под крестьянских крыш, где о них скоро забывают, и перекочевывают к ученым. Средневековый рыцарский эпос предназначался для придворных, для воинственного образованного рыцарства. В наше же время им интересуются лишь ученые да писатели. Если бы не общеобразовательная школа, та же участь постигла бы всех классиков. Классики есть в каждой литературе, и каждый уважающий себя писатель питает надежду, что когда-нибудь и он будет причислен к их лику. Но классики весьма разнородны. Наряду с настоящими гениями туда попадают крикливые краснобаи, повторяющие избитые истины, и те, кто пишет гладко и цветисто, и эстетствующие снобы, и аффектированные кривляки. Помню, как на одной литературной ассамблее неискренне возмутился Маринетти, когда Каден Бандровский назвал его классиком футуризма. Нужно немного, чтобы в будущем это стало фактом. В классике писатели попадают в силу привычки к ним читателей, благодаря авторитету, поддерживаемому неперепроверяемыми суждениями, а чаще всего благодаря школе. Ливий Андроник со своей «Одиссеей» умудрился продержаться в римской школе несколько столетий, а эхо его сатурового стиха можно еще услышать в творчестве молодого Горация. В Польше издательства не знают меры, щедро одаривая именем классика писателей совершенно неожиданных. Создается впечатление, что в их понимании этого имени заслуживает каждый умерший писатель. Это уже начинает походить на книжную версию новоприставленного из газетных некрологов. В любой стране школа обеспечивает бессмертие или очень долгую жизнь многим писателям, а древних, в особенности латинских, превратила в божества. Школьные годы, озаренные солнечным светом ранней юности, позже, как воспоминания, вызывают очень нежное чувство к книжкам, некогда приобщавшим нас к литературе. На этих книжках как бы остается пыльца весны жизни, и мы воспринимаем как святотатство, если кто-нибудь пренебрежительным отношением нарушает эту по наследству принимаемую иерархию духовных ценностей. Но не будем себя обманывать. Эта привязанность чаще всего ограничивается именами авторов, красующимися на памятниках или в названиях улиц, а в памяти нередко ничего нет, кроме названий их произведений. Наиболее почитаемые книги, как правило, не принадлежат к числу наиболее читаемых. Известна эпиграмма Лессинга. «Вы почитаете Клопштока, но кто читал его хоть раз? Не почитайте нас высоко, а лучше почитайте нас». Да, неплохое желание. Литература полна клопштоков, почитаемых реликвий, преклонение перед которыми передается по наследству из поколения в поколение, поддерживается докторскими диссертациями, отрывками в школьных учебниках, с обстоятельной биографией в придачу. это бессмертие в аптекарских дозах, подаваемых в пилюлях и препаратах, и назначение его — поддерживать так называемое «общее образование». Окаменелая слава в такой форме стала уделом огромного числа писателей, когда-то живых, пламенных. Сегодня же на ландшафте литературы они стоят потухшими вулканами. Мне иногда хочется себе представить, с каким изумлением взирали бы на свою популярность у потомков некоторые писатели прошлых веков. Мадам де Севиньи прежде всего убедилась бы, что высказала довольно глупое утверждение, будто мода на росина пройдет так же, как и на кофе. Затем она, может быть, немного огорчилась бы, узнав, что ее интимные письма пользуются такой широкой известностью. Под конец же испытала бы удовлетворение, что заняла прочное место среди классиков французской прозы. Еще больше удивился бы Ян Хризостом Пасок, видя, в каком почете у потомков его дневники. А его английский коллега Сэмюэл Пипс счел бы за одну из наибольших странностей современности целую библиотеку изданий и комментариев, выросшую над его зашифрованными записями. Петрарка и Боккаччо с грустью убедились бы, как их написанные по латыни произведения, которым они отдавали все свои силы, работая над ними днями и ночами, завяли и истлели. А своей посмертной славой один обязан сонетом, другой — новеллом, написанным на пренебрегаемом вульгарном языке. Зато Вольтер мог бы гордиться своей прозорливостью, узнав, что из его огромного наследия потомки выбрали несколько тоненьких томиков. Он всегда говорил, что в бессмертие отправляются с небольшим багажом. Последнее более чем верно. У каждого поколения есть столько книг-современников, которые так близки этому поколению, что оно старается с меньшими затратами постичь культ предков, и поэтому из писателей древности охотнее всего выбирают небольшие произведения, почти с суеверным страхом обходя многотомные опусы. У кого нынче хватит отваги погрузиться в полное собрание сочинений Вальтера Скотта? Такая же опасность угрожает и крупным циклам романов нашего времени, а, может быть, и самому жанру романа. Вот уже 100 лет, как в художественной литературе, роман занимает господствующее положение с ущербом для прочих жанров, но очень легко себе представить, что когда-нибудь к нему появится пренебрежение. Слава великих романистов угаснет, и люди станут удивляться, что когда-то основывали музеи Бальзака и издавали толковые словари к произведениям Пруста. Гораций предсказал себе славу, пока будет существовать Рим, что для него, вероятно, означало «пока будет существовать мир». После него подобные заявления повторялись довольно часто. Оказалось бы, что с течением времени, когда тысячелетний опыт должен был бы научить литературу большей скромности, никто уже не осмелится заглядывать в слишком отдаленное будущее. Но вот Ибсен страшно раздражался, если кто-нибудь заговаривал в его присутствии о приходящности литературной славы. Ему и 10 тысяч лет казалось мало. А Гонкур даже превзошел его. Он не мог примириться с мыслью, распространяемой Фламарионом, что земля некогда остынет, и что на обледенелом шаре, кружащемся в мертвой вселенной, будут носиться его книжки, засыпанные снегом. Не веря в бессмертие души, он не хотел отказаться от бессмертия литературного, и при этом мечтал не о каких-нибудь 4000 лет, они хороши для Гомера, и не о 200 веках, которые немного успокаивали бы Ибсена, Стоило ли за такую ничтожную цену отрекаться от радости жизни? Куда лучше пить, любить и ничего не делать, чем отравлять свои дни неустанным трудом? Гонкур не сказал здесь последнего слова. Последнее слово было сказано несколько раньше его, итальянскими гуманистами в XV веке, то есть за несколько веков до Гонкура. Они умели страдать, как мужья, ревнующие жен к прошлому. «Человек, — говорит один из них, — старается сохраниться в устах людей навеки. Он мучается от того, что не может быть прославлен и в прошлом, и во всех странах, и среди зверей». Это не смешно. Это глубоко свойственно человеческой натуре. Человек должен верить, что созидает что-то вечное. В дни упоения присоединением Индии к Британской империи Карлейль обратился к своим соотечественникам с вопросом: «Англичане, от чего бы вы отказались, от Индии или от Шекспира? Что вы предпочли бы, остаться без Индии или остаться без Шекспира? Я знаю, что государственные мужи ответят на своем языке, а мы на нашем отвечаем. Мы не можем обойтись без Шекспира. Настанет день, и Индия не будет принадлежать нам, но Шекспир будет существовать всегда. Он останется вечно». У Англии теперь нет индийской колонии. Значит, голос Карлейля был голосом высшего разума в оценке двух явлений — разума, недоступного государственным мужам. Царство Шекспира не только продолжает существовать, но и расширяет свои границы. Оно охватило те страны, о каких не смел бы мечтать самый дерзкий империалист.